Эпилог. Октябрь 2005-го. Приоткрыв дверь в кабинет Турецкого, Вячеслав Иванович остановился на пороге. «Обедать идешь?» «Пойдем, только подожди минутку, я допишу немного осталось. Уже третью бумагу сегодня заканчиваю». «Давай-давай». Грязнов опустился на стул возле входа и терпеливо ждал, когда товарищ закончит писать. Однако слишком долго молчать балагуру вроде него трудно. «Хочешь анекдот в тему? Про тренера незадачливой футбольной команды, которому столь же невезучий предшественник оставил три письма?» Александр Борисович жестом дал понять, мол, помолчи, не сбивай с мысли. Наконец он дописал и, положив ручку, взглянул на Грязнова. «Ну так что за анекдот с тремя письмами?» «Да оставил тот ему три письма и велел вскрывать их по одному после каждого поражения команды. В первом новый тренер прочитал совет валить вину за неудачу на предшественника. Во втором обещать в ближайшее время хорошие результаты». Вячеслав Иванович вдруг замолчал. «Ну а в третьем что?» — не выдержал Турецкий. «А в третьем советовал самому садиться и писать три письма», — выпалил Грязнов и довольный захохотал. «Дурак ты, боцман, и шутки у тебя дурацкие», — беззлобно проворчал Александр Борисович. «Ты мне спасибо сказать должен за то, что я тут вас всех освободил от лишней писанины, тебя в том числе». «Здрасте. Разве ты меня освободил? Я по-прежнему пишу отчеты». «Сравнил, сколько тебе писать приходится и сколько мне». «Большому кораблю большое плавание». «Мне сейчас нужно процессуально закрепить признание Скворцовской в убийстве четырех лиц, чтобы у суда уже никаких вопросов не было». «Правильно, Слава, говорят, но всякого мудреца довольно простоты. Собачку-то она у Ветлугиной загодя попросила для отвода глаз. Значит, убийство замышляла». «Значит, убийство замышляла». «Да, вот тебе и цаца холеная», — покачал головой Грязнов. «Казалось бы, чего этой сучки не доставало? Живет в Москве, работа любому на зависть, отличная квартира, машина, то все. Живи и радуйся». «Нет же, мало ей денег. Еще нужно украсть. Вот ведь ненасытная душонка. И что в итоге?» «Вся беда в том, что таких много. Нашла же она соратников. Ни в криминальной среде, ни среди уголовников, побывавших на зоне. Нет. Среди своих же финансистов. Интеллигентной, на вид публики, людей с высшим образованием. Ну ладно, Василий Загорских, которого я сегодня допрашивал. Дубина Стеоросовая, хотя и с дипломом о верхнем образовании. Но эти-то, всякие Альбицкие да Коростылевы, ведь выросли в Москве, в центре, и на скрипках-то их в детстве играть учили, и в Третьяковку по выходным водили, и природу любить приучали. Разбуди их среди ночи, любое стихотворение Блока или Пастернака наизусть прочитают. И что имеем в итоге? Возможно, это самое страшное обстоятельство в деле». «Наверное. Вдобавок у них появились такие же защитники. Уже поступают коллективные письма. Звонят какие-то депутаты, просят учесть особое положение то одного, то другого. Больше того, я узнал, что наши готовы внести в Нью-Йорк за Коростылева залог в $500,000, чтобы ему изменили меру пресечения, выпустили из-под стражи». От удивления Грязнов вытаращил глаза. «На какие деньги хотят вызволять этого жулика?» «Я скоро поеду в Министерство иностранных дел, разберусь, чья это инициатива, и устрою там дикий скандал». Они пошли в столовую, за обедом Александр Борисович сказал. «Как ни странно, это дело здорово выбило меня из колеи». «Действительно странно», — подтвердил генерал. «Для тебя ведь оно прошло более или менее гладко, как говорится, без единого выстрела». «Более того, мне почти не приходилось вылезать из кабинета, а устал от него гораздо больше, чем, скажем, в Назране, когда пришлось искать и выручать двоих заложников». «Оно и понятно, там все ясно, вот враги, их нужно поймать, а здесь обычные наши соотечественники, которые живут и работают рядом с нами, по одну сторону баррикад». «Сегодня мне звонил Востриков, председатель правления «Сердце России». Интересовался, как идет следствие. Я обрисовал ему ситуацию в общих чертах. Богдан Кириллович сокрушался, говорил примерно такие же слова, что и ты». Что ж тут удивительного? Ты ведь тоже возмущен этой гнусной публикой. Безусловно, но я, Слава, не столько возмущен, сколько поражен. Я понимаю, если бы это были явные маргиналы, бомжи, отпетые уголовники, морда в шрамах, татуировки с ног до головы, ночуют на чердаках или в подвалах. Нет, лощеные, модно одетые интеллигенты, начитанные и образованные, вдобавок очень даже состоятельные, да нельзя избалованные комфортом. Но это опасные преступники. Что толкнуло их на скользкую дорожку? Почему им тесно в рамках закона? Почему они вдруг стали такими? Потеряли человеческий облик? Можешь ты мне это объяснить? «Для самого загадка», — сказал Грязнов.